мороз и летний зной охраняют наш покой. Добрые и честные ребята всем помогут в трудный час, никогда не бросят нас. В общем, мужики, они что надо. Наша честная милиция поможет вам всегда. Если с вами что случилось, это вовсе не беда. Наша честная милиция поможет вам всегда. Если с вами что случилось, не беда. Защитим, найдем, подскажем, это наш ментовский гимн. И напрасно нас ругают, что работать не хотим. Ты бухой в дрова, матом гнешь туда-сюда, подойдут к тебе они учтиво. Под руки тебя возьмут и до дома отведут, чтобы не замерз ты на морозе, малыш. Наша честная милиция поможет нам всегда. Если с нами что случилось, это вовсе не беда. Наша честная милиция поможет вам всегда. Если с вами что случилось, не беда. Защитим, найдем, подскажем, это наш ментовский гимн. И напрасно нас ругают, что работать не хотим. Решил посрать прямо в центре, твою мать. Подойдут к тебе они учтиво. Закурить тебе дадут, до маршрутки отведут, чтоб не опоздал ты на работу, малыш. Наша честная милиция поможет нам всегда. Если с нами что случилось, это вовсе не беда. Наша честная милиция поможет вам всегда. Если с вами что случилось, не беда. Защитим, найдем, подскажем, это наш ментовский гимн. И напрасно нас ругают, что работать не хотим.